Ну вот, у нас вдруг появились двое юношей с мотивами, пусть даже тривиальными. А у одного из них еще имелось то, что мы вправе назвать смертельным оружием. «Вы знаете, — сказал, почти не слушая его Нед, — если вдуматься, я всегда подозревал, что Руфус меня не любит. Не могу этого объяснить. Что-то такое присутствовало в том, как он отводил в сторону глаза, когда мы разговаривали. Собственно, груб он не был, но я помню, когда мне пришлось вести сиротку обратно в Обан после смерти Падди. Руфус был на борту и вел себя отвратительно. Думаю, он злился из-за того, что я взял на себя командование яхтой. Меня это по-настоящему удивило и расстроило. Возможно, я был высокомерен. Но вы хотите, чтобы я поверил, будто он и Эшли были этакими безумными Яго, замыслившими уничтожить Отелло? Господи, я же не был Отелло, я был всего-навсего школьником. А в чем состояло преступление Отелло? Он был большой, красивый, удачливый, и у него была Дездемона. Но Руфус Порцию и в глаза никогда не видел. Эшли познакомился с ней в один день со мной, однако Эшли... Я к тому, что по школе вечно ходили слухи, будто он, может быть, ну, вы знаете, со странностями. Это не значит, что я согласен с вашими словами насчет его влюбленности в меня, — торопливо прибавил Нед. В конце концов, не мог же он любить и ненавидеть меня одновременно. Только не говори, что забыл всего Катулла, которого я когда-то пытался втиснуть в твою башку, — сокрушенно сказал Бейб. «Оди эт амо» — любить и ненавидеть. Да, понимаю. Но если вы скажете, что и Порция меня ненавидела, я просто уйду и никогда больше разговаривать с вами не стану. Я знаю, что это не так, правда. Нед замер, уставясь в стол. Он лихорадочно размышлял. «Новая идея, не так ли?» После долгого молчания спросил Бейб. «Если бы существовало искусство чтения мыслей по лицу человека, я сказал бы, что твои мысли разбегаются, но в конце тоннеля забрезжил свет». «Гордон. Гордон Фендеман», — медленно выговорил Нед. «Двоюродный брат Порций. Если подумать как следует, то... Когда я встретил их в аэропорту, они вместе отдыхали, меня царапнуло что-то в том, как он стоял с ней рядом. Не то чтобы ревность, но, помню, мне это не понравилось. Неуютное какое-то было чувство. И Порция сказала после, что так и... не прочитала последнюю мою открытку, потому что Гордон испортил ее. Случайно, — объяснила она, — но, может быть, и не случайно. Бейб внимательно выслушал все, что смог рассказать о Гордоне Нед. «Давай посмотрим, верно ли я все понял», — предложил он. «В день, когда ты вернулся из Шотландии, а Порция с Гордоном из Италии, Эшли и Гордон вместе пошли осматривать палату общин, верно?» «Верно». Я помню, еще подумал, что Гордону будет приятно увидеть матерь парламентов. «Господи, надеюсь, ты этого хотя бы не сказал?» — с улыбкой спросил Бейб. «А что, собственно, дурного в этих словах? Ну, может быть, они напыщены?» «Совсем немного». «Да, пожалуй». Нед тоже улыбнулся. «Как бы то ни было, дело в том, что позже, когда мы с Порцией были еще наверху и любили друг друга, они вернулись». Неожиданно Нед снова ударил кулаком по столу. «Господи, вот оно! Вот оно!» «Гордон и Эшли вернулись?» «Да, но с Руфусом. Понимаете, Эшли, должно быть, нередко встречался с ним то в одном, то в другом пабе. Их было водой не разлить. Руфус вернулся из Шотландии в Лондон тем же поездом, что и я. Эшли повел Гордона в паб, чтобы познакомить его с Руфусом. И все они вернулись, пока мы с Порцией были наверху. Они что-нибудь сказали тебе?» Они зашли всего на минуту. Эшли сказал... Что же он сказал? Он крикнул мне: «А вы, молодые люди, наслаждайтесь обществом друг друга». «Да точно». «И, Бейб, слушайте, внизу на перилах лестницы висела моя куртка. Иисусе!» Они наверняка задумали все еще в пабе. «Они даже знали, куда я направляюсь. Знали, что я собираюсь вместе с Порцией в Найтсбридж, чтобы...» «Успокойся, Нед, успокойся!» «Я просто вижу, как они сидят за столиком паба, наливаются спиртным и жалуются друг другу на Неда, черт его подери, Мат Стоуна!» И рассказывают один другому, до чего им хочется увидеть его крушение. «Вот когда они решили погубить мою жизнь. Все, что им нужно было сделать, это позвонить, не назвавшись, в полицию. И они смеялись, подкладывая эту дрянь в мой карман. «А вы, молодые люди, наслаждайтесь обществом друг друга!» Именно это крикнул мне Эшли, и я слышал, как Руфус и Гордон давятся смехом.